Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, при изучении Нового Завета мы видим, что четыре евангелиста передают о рождении, жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа с большим сходством между собой. Но в то же время, при более внимательном углублении в их повествование, мы замечаем, что авторы имеют к евангельскому повествованию свой присущий им подход. Некоторые события находятся в одной или двух Евангелиях и не упоминаются в остальных. Или же, если и упоминается, то весьма кратко. Ударение делается на иной аспект того или иного происшествия. Следует помнить, что Евангелие четырех евангелистов и книга Деяний апостольских является основанием для правильного понимания апостольских посланий, которые следуют за ними. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 3 главе 11 стихе: «Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, а оно есть Иисус Христос». Для этой великой цели были написаны послания апостолов, которые следуют за книгой Деяний апостольских. В них ясно и определенно говорится о пришествии Господа Иисуса на землю, о Его воплощении. Во-первых, как Мессии Израиля, а потом о Его благой вести о спасении всех людей. В Евангелии Господь Иисус Христос изображен в четырех аспектах Его жизни и служения. Рассмотрим вкратце эти четыре стороны, которые много помогут нам для понимания вести евангельской. Первое. Евангелие от Матфея – это Евангелие открывает его как царя иудейского. В нем мы видим его царскую линию в родословии, ведущую к праотцу Иуде. Его предком является царь Давид, а он, Господь Иисус Христос, есть Его великий Сын, возвеличенный Богом Отцом. Второе. Евангелие от Марка. В нем Господь Иисус представлен как слуга Божий. Заметьте, что в этом Евангелии не говорится о родословии Его, о всех подробностях этого события, как это мы видим в Евангелии от Луки. Как слуга Он приходит к Иоанну Крестителю, чтобы креститься в реке Иордане. Марка 1 глава, 9 стих. В это время Отец Небесный открывает, что Он есть Его возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. 1 глава, 11 стих. Как слуга Божий, Он пришел на грешную землю творить волю Отца Своего Небесного. Третье. Евангелие от Луки. Еще один аспект открывается в Евангелии от Луки. Здесь он представлен как Сын Человеческий. Ударение делается на человеческой природе Иисуса Христа. Его родословие идет прямо к Адаму. Он стал человеком, чтобы искупить павшую человеческую расу. Часто в этой Евангелии говорится о его сострадании к людям, которые окружали его во время земного служения. Не было в нем ни греха, ни падения, ни ошибок. Как совершенный представитель человечества, он умер за людей. Поэтому в конце этого Евангелия Иисус возвестил: «После сего Сын Человеческий воссядет одесную по правую сторону силы своей». И когда его вели на распятие, он проявил сострадание грешному миру, говоря: «Чтири иерусалимские, не плачьте о мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Луки, 23 глава, 28 стих. А со креста его первый возглас был: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». 23 глава, 34 стих. 4. Евангелие от Иоанна. Это благовествование было написано после трех предыдущих. Оно представляет чудную картину о Господе Иисусе, как Сыне Божьем. Он есть вечное Слово жизни, и через Него все стало быть. Он не только Спаситель, но и Творец Вселенной, будучи вторым лицом ипостаси Божией. По вдохновению Божию эта книга была написана апостолом Иоанном в конце первого века по Рождестве Христовом. Уже в те времена лукавые нападения совершались на личность Господа Иисуса Христа. Дух Святой побудил апостола Иоанна написать это Евангелие, делая ударение, что он является Сыном Божьим. В 20 главе апостол Иоанн говорит: «Сие написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную ради имени Его». Мы уже сказали раньше, что каждый из четырех евангелистов имел иной подход к божественному повествованию о Христе Иисусе по велению Святого Духа. Апостол Матвей держится темы, что он царского происхождения, телесно, как царь Израилев. В Евангелии от Марка Иисус Христос, принявший человеческую плоть от земной матери, совершает великое дело божественного слуги. Как совершенный Сын Человеческий, Он сияет в красоте образа человека. Наконец, в Евангелии от Иоанна Христос был, есть и будет вечное Слово, Сын Божий, превосходящий все другое, которому мы и поклоняемся, и только в нем наше спасение. В хронологическом отношении можно судить приблизительно, что Евангелие от Матфея написано в годах 55 по 65 по Рождестве Христовом, до падения и разрушения Иерусалима римлянами в 70 году. Евангелие от Марка относится также к этим годам. Есть предположение, что писал это священное повествование Марк, но диктовал ему апостол Петр. О Марке и Иоанне читаем в Деянии апостольских, 12 главе 25 стихе. Он сопровождал в миссионерском путешествии апостола Павла и Варнаву, но в пути опасном начал колебаться и вернулся домой. Это послужило поводом к тому, что апостол Павел и Варнава разошлись в мыслях о выборе помощника для второго миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 15 глава, 39 стих. Но позже апостол Павел опять склонился сердцем к евангелисту Марку и желал иметь его при себе для служения. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Краткое упоминание о молодом человеке, который был с апостолами в Гефсимании, Евангелие от Марка, 14 глава, с 50 по 52 стих, и убежал во время ареста учителя, наводит исследователей Священного Писания на мысль, что это и был сам Иоанн Марк, но имени своего он не упоминает. Правдивость Евангелия подтверждается такими строками. Вероятно, до конца своей жизни Марк не мог забыть этого переживания. Евангелие от Луки написано уверовавшим в Господа Иисуса Христа врачом. Колоссянам 4 глава 14 стих и 2 послание Тимофея 4 глава 11 стих. О Евангелии от Иоанна уже было упомянуто выше, что Написание его относится к годам 85 по 95 по Рождестве Христовом. Автор Иоанн, склонивший голову свою на грудь Иисуса во время вечери. Это ученик, который любил и Иисуса любовью друга. По вдохновению Духа Святого Иоанн написал это чудное повествование, указывая в нем на неоспоримый факт божественности Иисуса Христа как Сына Божия, вечное Слово. Ересь уже проявлялась и в те дни. Якобы Иисус Христос не утверждал, что Он Бог во плоти человеческой. Иоанн открывает истину, что Иисус есть воистину Сын Божий. Дух Святой избрал не только мужей Божьих, но и само время для написания Евангелия. Прекрасно выразился один библейский учитель о четырех книгах Евангелия. Матвей видит его как обещанного Спасителя. Марк видит его как всемогущего Спасителя. Лука видит его Спасителя совершенного. Иоанн видит его как Спасителя личного для каждого человека в отдельности. Да будет сердца наши благодарны Господу за такое чудное Евангелие, за его красоту и правдивость, за гармоничность, с которыми представлен в нем Господь Иисус Христос, Спаситель всего мира. Аминь.